712. Матерь Агни-йоги. Смотрите на меня через стекло настоящего или будущего, но не прошедшего, которого нет, чтобы сблизиться еще больше. И горе утраты обратиться в радость общения. Я с вами, но в духе, я близко, но не по-земному. И сердце, не знающее плотных пределов, сияющую связь утвердит. Не оставлены, но заботу, любовь и внимание имеете, и ласку сердца, посылаемой вам в лучах утра. Разве не чуете близость мою и лучи, что над вами? Скорбную дату радостью встретим, возможностью в духе общаться.